окажется такой силы. Когда подскочили другие надзиратели, они кинулись не ко мне, а к отлетевшему в угол мельнику, хлопоча над ним и стараясь привести его в чувство. Меня ведут к начальнику тюрьмы Савину. Он и его офицеры поражены наглостью. Заключенный сворачивает скулу старшему надзирателю. Случай для тюрьмы редчайший. Они даже не бьют меня, только рассматривают удивленно. Я оказываюсь в изоляторе. Дня через два после полуночи меня выводят из изолятора, через дворик ведут в другой корпус. Полная тишина, слышен только железный лязг открываемых передо мной зарешеченных дверей и наш топот по бетонному полу. Из какой-то камеры доносятся отчаянные выкрики. «Ленин! Сталин! Ленин! Сталин!» Сливаясь с гулкими звуками наших шагов, приглушенные крики давят на душу своей неуместностью и безумием. Даже сейчас, когда прошло уже столько лет, они стоят у меня в ушах. «Ленин! Сталин!» Меня приводят в камеру. В ней три узкие кровати. Одна под зарешеченным окном, две другие вдоль стен, слева и справа. Под окном сидит человек с наброшенным на плечи одеялом, обхватив руками колени. Другой, слева от меня, дремлет или спит. Я негромко здороваюсь. Ничего не услышав в ответ, сажусь на свободную кровать. Рядом на тумбочке шесть алюминиевых мисок. Суконное одеяло пахнет папиросным дымом и потом. Собираюсь лечь, как вдруг человек под окном начинает визгливо, нервно лаять. Мне казалось, я не из робкого десятка, но тут стало страшно. Опускаю с кровати ноги, и в этот момент вижу, как спавший на другой кровати, разбуженный лаем, сползает на бетонный пол и шумно трясется, подбрасываясь всем телом, словно под ним вибратор. А лай продолжается. Фантасмагория какая-то. Мне не по себе. Чтобы приблизиться к двери, надо перешагнуть через бьющегося в припадке. А я не могу себя заставить это сделать. Хватаю миски, оказавшиеся под рукой, и начинаю с силой швырять одну за другой в железную дверь, надеясь грохотом привлечь внимание надзирателей. На шестом броске отворяется кормушка. «Чего шумишь?» — спрашивает надзиратель. «Тут что-то непонятное», — пытаюсь объяснить. «Чего тебе непонятно? Один сошел с ума, другой припадочный. Спи!» Я не думаю, что миски предназначены для срочного вызова надзирателя. Но другой их функции обнаружить не удается. И я мысленно благодарю администрацию тюрьмы хотя бы за такой способ связи с нею. Под дикий собачий лай и по трясучку соседа провожу эту ночь. Утром новая смена надзирателей уводит меня в корпус для политических, поднимает на второй этаж и помещает в камеру с табличкой 41. Это замечательная камера. Вроде все нормальные. На 3 узких кровати 6 человек спят подвое. Народ разношерстный, большинство связано с морем. Есть морские офицеры, этапированные из Порт-Артура, Харбина, Дальнего. Помню командира подводной лодки Диму Янкова. «Как сюда попал?» Говорит, слушал голос Америки, а командир другой подлодки донес. По 6 лет получили оба. Он потерял погоны, работу, семью, все. Мы с ним просидели вместе почти месяц. Года 3 спустя снова встретились на Колыме, в лагере перспективном, на концерте Вадима Козина. Но рассказ об этом впереди. В камере мы говорим о книгах, прочитанных когда-то в другой жизни. Единственное развлечение в тюрьме — книги и домино. Совсем равнодушен к домино Ли Пен Фан, чудесный кореец, лет 32, очень образованный человек. Он свободно владеет английским, японским, корейским, а на русском говорит с той прекрасной чистотой и певучестью, как говорят со сцены малого театра. Его кумир — Пушкин. Нашему Ли шьют шпионаж. Когда меня уводили, он еще оставался в камере, и сколько я не пытался потом узнать о его судьбе, выяснить что-либо не удалось. В этой же камере через небольшой промежуток времени я просижу еще 1-1.5 месяца с Хлебниковым. Его вызывали на допрос почти каждый день. Помню Дармидонтова, старшего радиста теплохода «Ильич». Лет 50, с бородкой клинышком в пенсне. Его история проста. Теплоход стоял в китайском порту. Дармидонтов на спардеке наблюдал за погрузкой китайских станков и в кругу моряков усмехался. «Так вывозить нам еще 10 лет хватит». Ему дали 6 лет. В камеру просачиваются новости. Оказывается, посадили Костю Семенова, тоже 58-я статья. Задержали штурмана Ваську Баскова. В китайском порту Дайрен мы после ресторана возвращались на пароход на рикшах. Там не было другого транспорта. Подвыпивший Васька норовил вырваться вперед, погонял своего бедного рикшу. Ему кричали: «Куда гонишь человека? Ты же без 5 минут в партии!» Кто-то из моряков донес: «Не сам же рикша!» И Васька был объявлен буржуазным разложенцем. Неожиданно мне с воли приносят передачу. Ломаю голову, от кого бы это могло быть. В пакете сухари, масло, конфеты, сушки и папиросы Пушка, хотя я не курил. Оказалось, передача от Риты «Спартак». Рита, дочь известного владивостокского адвоката, подруга сестры